Публичные выступления. У Натана был общественный темперамент. Он охотно, с большим увлечением принимал участие во всех акциях, полезных для культуры, науки. Шла ли речь об издании книг в серии «Полярная звезда», разбиралась ли запутанная история с рукописным отделом библиотеки имени Ленина, в результате которой ее заведующая Сара Владимировна Житомирская оказалась вынуждена уйти на пенсию. Одна из его дневниковых записей. 30 марта 82 года. Утром Каверин, Рудакова. Я, Уверченко. Там Виталий Озеров, говорит нудно. Какой-то Вл Алекс Уваров. Атыняновской конференции. Нас накачивают, подчеркнуто, чтобы не было формализма, чтобы... Тынянов был истинный советский писатель, теневая ситуация. Мне очень и очень противно. Но, оказывается, это признак того, что конференция серьезно подчеркнута. Деньги идут. На обратном пути с Мариеттой Чудакова о мерзости подобных ситуаций. Затем в исторической библиотеке. Италия. Италия плюс русская интеллигенция для будущих занятий. Затем дома передача в честь столетия Корнея Ивановича, печальная, но бессистемная. Но, разумеется, главной его общественной деятельностью были публичные выступления. В 71 году, когда мы сблизились, он выступал мало, в основном его приглашали в институты, где работали его друзья, и это, конечно, делалось безо всякой оплаты. Гонорарные выступления у него были от бюро пропаганды при Союзе писателей. Вообще, это была кормушка для очень многих писателей, которые годами ничего не писали, а ездили с бригадой в 3-5 человек по городам и весям с 15-минутными байками. Платили за такое выступление 15 рублей в месяц. Неплохо набегало. Но для Натана это не являлось способом заработать. Он выступал один в течение 1,5-2 часов, страшно выматывался. Правда, однажды Юра Ханютин предложил Натану огромный заработок. Перед демонстрацией зарубежного фильма он сам зарабатывал легкие деньги тем, что показывал по разным клубам редкие фильмы. 15 минут поговорить об эпохе, к которой относился данный фильм, и получить 80 рублей. Натан с восторгом согласился. И, помнится, дважды мы куда-то ездили в Подмосковье. Но на третий раз его ошикали. И это был единственный раз, когда зал так отреагировал на выступление Натана. А все дело было в том, что он очень терзался, что даром получает деньги. Что такое в течение 15 минут скажешь пару фраз и все? И когда в Московском институте, уж не назову его, он начал говорить об эпохе Ричарда IV, то сильно увлекся и говорил 40 минут. Сначала зал слушал с интересом, но так как все пришли на фильм, то скоро публика потеряла терпение и принялась выкрикивать «Хватит болтать, давайте фильм». Я видел, что Натан растерялся, но довел до конца свою мысль и как-то красиво закончил. Он был взбешен, решительно отказался от этого заработка. Никогда не буду браться не за свое дело. Очень скоро он стал невероятно популярен. Еще в 72 году, когда он выступал в Ленинграде на писательском четверге, проводимом Меттером, зал был наполовину пуст. Но уже через год в доме писателя нельзя было протиснуться между желавшими попасть на его вечер. Одна из замечательных лекций была прочитана в Петровском заводе в 1975 году, когда мы отдыхали в таежном доме отдыха. Натана попросили выступить в медицинском училище. Пока он общался с учителями, я вошла в зал. Вошла и обомлела. Сидели крупнокалиберные сибирские девахи, тугощекие, веселые, лузгали семечки, и весь их вид соответствовал определению «просятся на травку». Я с ужасом поняла, что пронять их решительно ничем нельзя. Вошел Натан, бросил цепкий взгляд на собравшихся, весело усмехнулся в мою сторону, и я сразу успокоилась. Он взбежал на кафедру, улыбнулся своей удивительной простодушной улыбкой и почти закричал: «Декабристы! Сколько о них написано книг, статей, сколько слов сказано! А много ли мы знаем о них просто как о людях, как о молодых мужчинах? Ведь мало кому из них исполнилось к моменту восстания 30. Например, как они относились к женщинам? Декабрист Лунин, можно сказать, ваш земляк, он жил здесь, вы же знаете, вот та гора, видная из этих окон, так и называется Лунинская, он любил сидеть там. Так вот, однажды, когда он еще жил в Петербурге, он спрыгнул с балкона третьего этажа ради женщины, в которую даже не был влюблен». Натан рассказал еще несколько романтических историй. Семечки были забыты, девушки, не дыша, завороженно слушали его. Потом незаметно Натан перешел к серьезным вещам, сказал о декабристах все, что хотел донести до этой аудитории. Он вообще никогда не опускался до слушателей, наоборот, владел даром поднимать аудиторию до себя, не задевая при этом ничьих самолюбий. Ах, какими аплодисментами провожали его те девочки! Помню, как в благодарность привели 80-летнюю Анну Колобову, девочкой она бывала в доме, где некогда жил Горбачевский, и помнила, что совсем недавно на чердаке того дома хранилась кипа бумаг, куда-то потом подевавшаяся. Как часто вспоминали мы тех девочек. Петровский завод, ночной вокзал, медленно уплывавший от нас. И вдруг, как прощание с Луниным, вслед за памятником Ленину увидели барельеф декабристам. Но лил дождь, ничего разглядеть уже было нельзя. Натан очень любил вторую часть своих выступлений — ответы на вопрос. Иногда он просто умолял зал: «Задавайте любые вопросы, не обязательно по теме выступления». Каждый его ответ, по сути, превращался в мини-лекцию. Как правило, заражал слушателей вдохновением, азартом. Даже если был в этот день подавлен, неважно себя чувствовал, на сцене он преображался. И всегда по ходу рассказа читал много стихов, причем читал, по-моему, очень хорошо. Несколько выписок из моих дневников. 10 апреля 80-го года, четверг. Выступает в Пушкинском музее перед сотрудниками. Я был в ударе. Хорошо выступал. Самому понравилось. Представляю, какой был блеск, раз так говорит. Тема «Пушкин» и В.Ф. Раевский. 23 октября 85-го года, Москва. В Институте подземных сооружений, Рязанский проспект, лекция о Пушкине и Карамзине. Гнуснейшая погода, настойчивый дождь, невероятно длинная дорога. В пути женщина из института рассказывала, как они ходили в отдел писем в ЛГ, хотели написать в защиту дачи Пастернака, и как им там сказали: «Ну что вам Пастернак? Его ведь рабочие не читают и не знают. Есть Погодин, Федин. Нельзя же каждому организовать музей». Лекцию Натан прочитал с блеском, соскучился по своим героям. 11 января 86 года, Москва. Вечер в ВТО. Пушкин против Булгарина. В этой аудитории Натан всегда выступает с большим подъемом. Народу тьма. И сцена заполнена, и в проходах стоят, и в коридоре слушают трансляцию. Вспоминается еще один вечер в Москве в фабричном клубе где-то на окраине. В те дни город был буквально погребен под снегом, и машина пришла с опозданием в час. Невозможно передать, в каком состоянии находился Натан. Я пыталась уговорить даму-организатора отказаться от поездки, уверяя, что вряд ли кто-нибудь дождется лектора при такой задержке. Каково же было мое изумление, при виде почти набитого зала. Натан говорил о Пушкине. После выступления к нему подошла немолодая женщина и сказала: «Вы не представляете, какую радость я получила. Целый день работаешь, в перерыв по магазинам носишься, дома готовишь, стираешь, дети не слушаются, муж пьяница, жить не хочется». А тут послушала и подумала: «Ведь все не так уж и плохо». Натан тогда сказал: «Ради таких слов стоит жить». Известность его ширилась. Он шутил: «Я широко известен в узких кругах». А ко мне и сейчас, спустя без малого 10 лет после его смерти, подходят люди и говорят, какое влияние на их жизнь оказали выступления Натана и как помогали держаться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.